По случаю месячника солидарности с корейским народом, 14 июля в болгарском городе Белоградчик состоялось собрание. В зале собрания были выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Здесь были представители разных кругов и жители Болгарии, а также были приглашены наш чрезвычайный и полномочный посоль Болгарии и сотрудники нашего посольства. На собрании была принята телеграмма в адрес Ким Чен Ына. А по случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня-27 июля председатель Верховного Совета Новой Социалистической Партии Румынии 13 июля выставил на сайте статью о выдающейся военной стратегии и методах ведения боя Ким Ир Сена, направившего к блестящей победе отечественную освободительную войну.